Глава четвертая. Марья Прокофьевна всплеснула руками, когда внес я Настеньку в ее домик на берегу Неглинки, совсем у церкви Настасии Узорешительницы. Добрая женщина, царство ей небесное, засуетилась. Уложили мы Настеньку на диван под часы карельской березы. Марья Прокофьевна отослала меня самовар ставить, а сама облегчила Настеньке шнуровку. Долго не могли привести мы ее в чувство. Настенька бедная плакала, несуразные вещи всякие во сне говорила. Стало светать. Третьи петухи запели. Как пришла она, родная голубушка, в себя, улыбнулась нам и заснула спокойно. Сквозь кисейные занавески и ветви розмарина, стоящего по окнам, розовела утренняя заря. Марья Прокофьевна потушила свечу, ставшую ненужной. Ровное, спокойное дыхание Настеньки поднимало ее грудь. Золотистый локон рассыпался по тонкому полотну подушки. Часы тикали особенно значительно и спокойно в утренней тишине. У Спасовой, что в копье, церкви ударили к заутренне. Я с сожалением поднялся со стула и стал разыскивать свою шапку, собираясь уходить. Однако Марья Прокофьевна меня не отпустила и очень просила вместе с ней выкушать утренний кофе. Добрая женщина встретила меня как давнишнего знакомого, хотя до прежде того мы никогда не встречались. Никогда не забуду я этого дня. Мне все в нем памятно. И половики на лаковом полу, и клавикорды с раскрытой страницей Моцартовой, и горка с фарфоровой и серебряной посудой. Но больше всего в памяти остался глубокий диван со спинкой красного дерева, по которой лениво и сонно плыли блики утреннего солнца, и силуэтные профили, тонко рисованные тушью по перламутру и висевшие в затейливых рамках над диваном. Марья Прокофьевна наливала мне из медного пузатого кофейника третью чашку и в пятый раз заставляла рассказывать, как я спасал Настеньку, когда скрипнула дверь, и она сама вышла к нам из спальни в розовом капотике и вся зардевшись от слышанных слов моих.